Глава 22. Утренние инсайты. Что-то такое мерзкое и доставучее мешает мне ее раздеть. Отмахиваясь от навязчивого раздражителя, потому что передо мной в полумраке комнаты стоит она и ждет. Я тоже неистово жду, когда смогу сорвать с нее эту бесформенную занавеску, прячущую от меня светлую персиковую кожу. Веду раскрытой ладонью по бедру вверх, собирая гармошкой тряпку. Слежу за своей рукой, слышу ее учащенное дыхание и запах, цветочный аромат. Он повсюду, в моих ноздрях и на губах, и в голове. Дз-дз-дз, затыкаю уши. Бесполезно, меня нет для всех, кроме нее. Касаюсь плоского живота, подрагивающего под моими пальцами. Сотни микроскопических мурашек рассыпаются и бегут в разные стороны. Обвожу овал ее пупка, ощущая ураган наружного аппендикса и сжимая бедра. Бз-бз-бз. Нетерпеливо рву тряпку и бросаю рядом с ее босыми стопами. Они изящные, хрупкие, с выпирающими косточками, а пальчики розовые и молочные. Неземная нимфа, воздушная, как маршмеллоу. Такая вкусная карамелька у меня впервые. Острые пальчики зарываются мне в лицо. «Идите к черту!» Веду кончиками пальцев по оголенной коже. Она такая тонкая и прозрачная, как шифон. Касаюсь подбородка, обвожу губы, наслаждаясь их упругостью. Хочу смотреть ей в глаза, хочу видеть, как они горят желанием. Поднимаюсь взглядом по точенному личику и... Два угольных глаза на лице моей студентки зловеще полыхают во мраке спальни. От ужаса отшатываюсь и сваливаюсь с постели, резкая боль в плече. Стискиваю от боли зубы. Мгновенно распахиваю глаза, вожу ими по комнате. Дышу, как обезумевший. «Что это, черт возьми, было? Где я?» Расфокусированно плаваю по стенам, заостряя внимание на зеркальной стене напротив кровати. В отражении вижу себя. Значит, я в своей комнате, я на полу. В плечо ударяет тупая боль. Морщусь, перехватывая ушибленное место. Почему, черт возьми, я на полу? Прикрываю глаза, облегченно выдыхаю, догоняя, что все произошедшее минутой ранее мне приснилось, к счастью, приснилось. Кроме истеричного дверного звонка и распирающего давления в боксерах, явственность которых очевидна. Оттягиваю резинку трусов, заглядываю в них, болезненно морщась, и откидываюсь на кроватный борт. С ума сойти. «Позор, срам и стыдоба, Миронов!» «Дзз, да кто там, твою мать?» Раздраженно бросаю взгляд на часы. 8:10 утра, воскресенье. Резко поднимаюсь с пола и прижимаю предплечье к боку, второй рукой выуживая с полки гардероба домашнее трико. Наспех надев, решаю прихватить полотенце и обмотаться им вокруг бедер. Подавить восстание в трусах не так-то и просто. «Да иду я!» «И кого там нелегкое притащило в столь раннее утро?» Выхожу из комнаты и шлепаю к входной двери. Прижимаюсь к глазку. «Серьезно? Ба!» Распахиваю дверь и смотрю на взволнованную Рудольфовну. «Что случилось?» «Это я у тебя хочу спросить!» Разъяренная ба вталкивает меня в квартиру и, как грозовой фронт, застилает пространство прихожей. «Я уже 20 минут тут трезвоню, машина твоя внизу стоит!» Бросает сумки на пол, которых по две в каждой руке. «И не вижу взаимосвязи!» Закрываю за ба дверь и оборачиваюсь. «Ой, помоги!» Кряхтит, кивая на молнию своих сапожек. Опускаюсь перед Рудольфовной на корточке, ощущая, как под трико и полотенцем жмет. «Машина стоит, значит, ты дома! Почему так долго не открывал? Спал, что ли?» Слышу, как блаженно выдыхает, когда я освобождаю одну отекшую ногу от сапога. «Да за кого ты меня принимаешь? 8 утра, в воскресенье, спать! Пф-ба!» Ёрничаю я. «Кроссворды разгадывал», — бормочу. «Не хами!» — пресекает меня Рудольфовна. «Ой, как хорошо!» Постанывает и переминается стопами в прочных колготках. Поднимаюсь и смотрю на ба. «Это что еще, так модно, что ли?» Кивком подбородка указывает на нижнюю часть моего туловища. где поверх трико намотано махровое полотенце. Почесываю затылок. Рассказывать Ба, что ее внук как бы уже не мальчик, и утренняя физиология — часть его взрослой жизни, ну, такое себе. «Ага, как у индусов, видела?» Прикрываю кулаком рот, чтобы скрыть смех. «О, черти что!» Бубнит себе под нос Ба и с энтузиазмом, которому позавидовал бы сам Ван Дам, подхватывает с пола сумки. От вида их тяжести даже мое плечо напоминает болезненно о себе. «Она выдумывает тоже мне!» «Давай я, бабуль». Перехватываю пакеты на мгновение, перевешиваясь вперед. «Да, они тяжелые, сынок. У вас, кстати, лифт не работает», сообщает позади меня Ба, когда я тащу их на кухню. Оборачиваюсь и смотрю на женщину, которая составила завещание уже как года 3 назад и собралась помирать. «То есть она перла их по лестнице вручную? Оба?» — уточняю я. «Нет, один. Но второй был на 23-м этаже, и я не стала ждать». Мои руки напрягаются на миг, представляя услышанное, потому что моя квартира на 22-м этаже. Водружаю баулы на столешницу, пока Рудольфовна моет руки. «А ты чего так рано?» — интересуюсь, заглядывая в один из пакетов. «Честно говоря, я не помню, когда Рудольфовна вот так, без предварительного оповещения, с утра пораньше ко мне заявлялась. Моя утренняя гостья подходит ближе, отпихивает меня в сторону, начиная перебирать содержимое сумок самостоятельно». «А я решила тебе кое-каких продуктов привезти». Неопределенно отвечает она и выкладывает на стол красную фасоль. «Семя льна?» Хватаю шелестящий прозрачный пакет. «Шафран?» Беру следующий. «Кунжутовое масло, чернослив?» Смотрю вопросительно на Ба, который отводит свой бегающий взгляд в сторону. «Я чем-то должен знать?» «Или уж...» Жмется Рудольфовна, теребя в руках до судороги в ноге знакомый мешок. «А это что такое?» Рявкаю, выхватываю чертов мешок. «Где ты это взяла?» Ба округляет глаза и испуганно хлопает веками. Горло поднимается утренняя голодная тошнота, потому что я узнаю этот мешок. Точно такой же я видел в доме наглой гадалки, когда она пыталась мне всучить сушеный горох. «Ба!» — наседаю на родственницу, сжимая в руке мешок. «Илюш, ты только не нервней! Илья Иванович, ой!» Звонкий женский голос залетает в комнату, как воздух в форточку. Мы с Рудольфовной одновременно поворачиваем головы, встречаясь с Решетниковой. «Твою ж пехоту, и как я мог забыть про нее!»